Глава вторая. Земля. Россия. Где-то в Сибири. 3 года назад. За месяц до смерти Петровича. «И как мне его запустить или активировать? Как он вообще работает?» — спросил я у старика. «Об этом тебе поговорить бы не со мной, а с теми, кто все это придумал и когда-то создал. Мы лишь воспользовались их трудами», — ответил он. «Не понял», — удивленно посмотрел я на него. «А что тут непонятного?» – пожал плечами Петрович. «Мы ничего не придумывали и не изобретали. Мы нашли уже готовый портальный камень, как его называли наши, и потом, хоть и с трудом, но смогли активировать его работу». Он помолчал. «Камень вообще-то нашли очень давно, еще при отце последнего императора Российской империи, во время одной полярной экспедиции. И с тех пор, и до нашего времени, он валялся в подвалах сначала тайной канцелярии, потом спецхрана НКВД, потом КГБ, пока на его снимок в каком-то старинном журнале не наткнулся один наш любопытный сотрудник. Оттуда мы его и вытащили. Прежде всего нас заинтересовали символы на его поверхности. Мы тогда разыскивали кое-что другое, и этот артефакт подходил под примерное описание. Но вскоре мы поняли, что сильно ошиблись. Возраст камня превышал все мыслимые пределы. В то время его просто некому было создать, да еще и из такого материала». «Так кто же его сделал?» «Вероятно, те, кто когда-то и пришел с ним или доставил его сюда. Наши ученые так и не разобрались в письменах на его поверхности. Но они не принадлежат ни одной письменности на Земле. Они даже никаких родственных связей здесь не имеют. А потому у нас было только одно предположение. Этот артефакт имеет полностью внеземное происхождение. Вот после этого и начались плотные работы с ним». «Невероятно!» – поразился я. «Но все же как мне его запустить?» «А вот тут-то как раз-таки все достаточно просто. Мы сделали активатор. Он, скорее всего, до сих пор рабочий, так как полностью ручной. Но даже если и нет, то все можно вставить своими руками, хотя в этом случае времени уйдет немного больше. Работает по принципу выбора нужного знака. Таким способом, видимо, задаются координаты точки перехода. Большего я сказать не могу. Правда, различных последовательностей знаков очень много. Как раз бы тебя тогда к нам сделали бы гораздо больше». «Понял», — кивнул я. Петрович достал листочек. «На, это те координаты, что мы успели проверить. И те, откуда успели получить положительный отклик, как минимум на наибольшее соответствие с атмосферой Земли. Вот эту последовательность запомни особо. Она самая длинная, и, что удивительно, по ней наибольшее совпадение. Вернее, там полное совпадение с нашей силой тяжести и составом воздуха. Правда, если пробы брать в тайге или Амазонии». «Вывод? Технологический остаточный выхлоп при случайном заборе воздуха, взятый там, небольшой. А значит, и высоких технологий там особо нет, или они переросли этот период. Впрочем, это как и в остальных удачных случаях перехода. Если там и есть цивилизации, то они или не технологические, или наоборот, давно переросшие наш уровень». Я посмотрел на странные, какие-то невообразимо чуждые знаки. И правда, человек такого придумать не мог. Сомнений у меня в этом не возникло. Но кто? «Вызубришь и уничтожишь. Больше их знать никто не должен. Да и вообще, если когда-то придется воспользоваться этим последним вариантом, то для тебя это будет билет в один конец. А потому обруби за собой все хвосты. Никто не должен пройти следом. Весь объект заминирован. Как активировать таймер, я тебе скажу. Все сделано так, чтобы ничто не досталось тем, кто попытается потом воспользоваться артефактом. Самому же его уничтожить очень проблематично. Создан он практически из цельного куска странного сплава железа. Но там есть одна съемная деталь. Мы проверяли. После ее изъятия артефакт работает еще 5 секунд и потом отключается. И больше без нее он не активируется в принципе. Заменить ее полной копией невозможно. Портал все равно не сработает. Эту деталь мы назвали ключом. Когда будешь уходить, заберешь ее с собой. Это чтобы наверняка». Он протянул мне еще один листок. Это сама деталь и схема ее изъятия из цельной конструкции. И упер в меня свой стальной взгляд. Ты понял это? Да, медленно кивнул я. Хорошо, тогда дальше. И он перешел, пожалуй, к самому главному, на мой взгляд. Переход человека через портал совершен ни разу не был. Это как так? Мысленно возмутился я. На старика же моя пантомима не произвела ровным счетом никакого впечатления. «Только животные», — продолжил рассказывать он. «Однако нами даже в этом случае было замечено кое-что любопытное, а потому ты должен будешь учесть наши наблюдения при телепортации». Он взглянул на меня. «Наши ученые предположили, что есть определенные законы, которые являются неизменными константами для любого мира. Это подтверждено в 7 случаях из 9 переходов, что были выполнены. И тебе их придется вызубрить. Первое. Не тащи с собой никаких высокотехнологичных вещей. При переходе они имеют опасное свойство взрываться с совершенно различными последствиями. И это происходит практически всегда. Второе. Забудь о идее из этого мира. Она может стать ядом в другом. Так что и ее нужно будет оставить здесь. Третье. Чтобы не остаться там голым, ищи вещи из натуральных материалов без примесей какой-либо синтетики. И последнее. Оружие. Как ты понимаешь, без него никак. Каждый должен иметь возможность защитить свою жизнь. Однако можешь сразу выбросить различные огнестрелы и прочее. Было проверено на всем. Или просто разваливается, или заканчивается взрывом. Единственное, что удалось протащить и подтвердить его существование там те несколько минут, пока самая простейшая камера передавала кадры. Это кованные вещи, сделанные своими руками. Так что озаботься и этим. Ну и напоследок. Рекомендую найти золото или серебро в слитках, монетах, украшениях и прочем. Это универсальный металл, который принимают везде. Думаю, с этим понятно все и так. Он помолчал. Надеюсь, тебе не придется воспользоваться моими советами, но и знать это ты должен. Петрович тогда как в воду глядел. Знать это мне было необходимо. Деревня. Месяц назад. «Бабуль, а ты можешь на меня такой костюм сварганить? Я заплачу». Обратился я к бабушке с хитроватыми, лукавыми, но молодыми глазами на морщинистом лице, которых нет и грамма отпечатка прожитых лет, торговавшей различной мелочевкой у железнодорожного вокзала. Я оказался в этом глухом селении, так как мой дальнейший путь лежал в глубокую тайгу, туда, где находился объект, о котором мне когда-то рассказывал старик. Та удивленно посмотрела на меня. «Зачем тебе?» «Да актер я», — стал объяснять я. «Нам для постановки нужна домотканная одежда. А где в столице таких умельцев сейчас найдешь? Вот знакомый и порекомендовал мне прошвырнуться по глубинке. Мне бы костюмы 2 сшить, по типу повседневной одежды, или что-то похожее. Я все оплачу». «А-а-а», — понимающе кивнула она. «Тут ты верно подметил, внучок. У вас там, поди, и не знают, как и выглядит этот ткацкий станок». «Ну, я на картинке видел», — порывшись в памяти, ответил я. «На картинке», — проворчала бабулька и неодобрительно покачала головой. Я же у нее вновь спросил. «Так как, возьметесь? И за сколько? Я не обижу». Она что-то прикинула в голове, осмотрела меня оценивающим взглядом и ответила. «Извиняй, милок, но никак не меньше, чем за 5000 за каждый костюм. И нужно будет 7 дней. Я кивнул. «Согласен. Мне пока торопиться некуда». И поинтересовался. «Не скажете, где у вас здесь гостиница? Остановлюсь там». «Так нет ее», — пожала плечами бабулька. «И не был никогда. К нам и не приезжает никто. Ты первый за 10 лет ты и будешь. За вокзалы не проходит никто. Из паровозов лишь на миг выскакивают, да потом опять дальше катят». Она указала на уходящий поезд, на котором я и приехал. «Понятно. А как же тогда быть? Это вообще-то я спрашивал сам у себя, но бабуля услышала». «Если хочешь, можешь остановиться у меня. Возьму недорого». «Да, конечно». Я согласно закивал. «Так будет даже лучше. Только я не помешаю?» «Да кому ты там помешаешь? Хотя...» Она вновь посмотрела на меня. «Если внучку мою обидишь, прокляну». «Не обижу. Коротко ответил я, вспомнив о Лере. Не знаю, но почему-то я сразу поверил, что бабулька и правда может проклясть. Уж если я верил сказке о портале в другой мир, то почему не мог бы встретить на своем пути старенькую бабку-ведьму с маленькой внучкой? «Ну тогда пойдем, милок», — пригласила она. «Тут недалеко, да и поездов уже сегодня не будет». И она споро собрала свой нехитрый скарб. Я поправил на плече свою обычную серую дорожную сумку, в которой у меня и не было-то ничего, кроме оружия, пары полотенец, набора для умывания и бритья, зубной щетки, нескольких футболок, куртки, кофты и еще одной пары обуви. Хотя нет, кое-что там все-таки имелось. Пригород крупного города. За несколько дней до этого. «Слышь, ржавый, а ты уверен, что у этого задохлика должны быть бабки?» «Сам видел, как он пачкой тряс, когда в кафешке расплачивался. Нам хватит!» «Тихо, придурки! Вон он идет!» — шикнул третий, стоявший на стреме. По улице в их сторону неторопливо шел молодой парень, лет 20. Темная простая куртка, джинсы, соломенного цвета растрепанные волосы. На плече висит сумка. Он подошел к повороту, за которым и притаились гопники. «Слышь, пацан, закурить тесть?» Старая избитая фраза, с которой обычно все и начинается. Но дальше этого все пошло совершенно не так, как ожидали братаны. Хлюпик развернулся, и в его руке они заметили волыну. Он, не разгибая руки, сразу выстрелил ржавому в ногу. «Вы», — очень спокойно произнес он, — «вякните, и все тут лежите. Понятно?» Ржавый скулит, остальные двое только тупо пялятся на ствол в руке неизвестного. Тому, видимо, надоело ждать ответа, и он направил оружие на следующего. «Кивните, если поняли». Все трое, даже раненый бандит, разом закивали. Только сейчас до них стало доходить, что нарвались они не на какого-то отморозка, которому что они есть, что их нет, фиолетово. «Хорошо, это уже результат». И, глянув на них, он в упор спросил. «У кого из местных самый большой нал на руках?» Те даже и не подумали запираться. Такая сталь прозвучала в голосе. «У Гоши борца!» «Адрес», — один из бандитов быстро назвал. «Спасибо», — вежливо поблагодарил их неизвестный и так же спокойно, как и шел до этого, удалился по улице. «Нас завалят!» — тихо и со страхом пропищал раненый ржавый. Весь гонор с него как рукой сдуло. «Не успеют», — тихо ответил самый рассудительный из них и посмотрел на своих подельников. «Ничего не произошло, и мы...» Ничего не видели, никого не встречали и никому ничего не рассказывали. А ты поранился, когда грибы в лесу собирал. И вообще, сегодня нас в городе не было. Поняли? «И а как же нога?» — спросил плаксивым и испуганным голосом раненый. «Ты лучше о голове подумай». Он постучал того по лбу, намекая на еще одну новую дырку в ней. Заметив, как до того стало доходить, сказал второму. «Потащили его». «Есть у меня одна знакомая деваха, она его подлатает». И тройка уковыляла, а на месте, кроме закатившейся в канализационный люк гильзы и достаточно большого пятна крови, ничего не осталось. Пригород крупного города. Коттеджный поселок. «Глянь, кто там долбится», — приказал грузный мужчина одному из своих телохранителей. Проходит несколько минут. Из коридора раздаются спокойные тихие шаги. «Шерман! Кто там?» Почему Петра Егорова прозвали Шерман, сам Георгий Еркола, в городе больше известный как Гоша Борец, за юношеское увлечение борьбой не знал, да и не интересовался никогда. Сейчас он совершенно не напоминал того подтянутого, сильного парня, который был надеждой их области на многих соревнованиях. Слишком обрюзг и растолстел. Запустил себя. Лоснящаяся кожа, двойной подбородок, обвисшие щеки. Но в глаза ему этого никто не сказал бы. Еще на волне 90-х Гоша ударился в то, что посчитал более выгодным для своей репутации и кармана. В криминал. И тогда еще этот мелкий бандит сколотил банду, которая подмяла под себя все торговые точки на окраине города. Были и сходки, и стрелки, и разборки, и перестрелки. Торговля как наркотиками, так и оружием. Рэкет, шантаж, похищение. Но борцу везло. Пули всегда летели мимо. Всех, кто был с ним или вокруг него, убивали, а он поднимался все выше и выше. И теперь стал одним из самых авторитетных людей в городе. поэтому даже представить не мог, что к нему в дом может кто-то войти просто так, чтобы забрать что-то его, так же, как делали раньше они. Вот двери открываются. К ним кидается еще один телохранитель, но валится с простреленным плечом. «Борец?» – спрашивает у сидящего на диване авторитета белобрысый парень. «Ты хоть понимаешь, на кого наехал?» Впадая в бешенство, орет Гоша и поднимается с дивана. «Да я тебя живым урою! Ты...» Что должен был сделать у него этот парнишка, борец договорить не успел, так как тот спокойно поднял руку с пистолетом и выстрелил ему в ногу. «Спрашиваю один раз. Потом мне это расскажет кто-нибудь из твоих людей. Сколько у тебя в доме денег и где они?» Авторитет начинает вертеть головой, стараясь или что-то придумать, или выиграть время. Но молокосос поднимает руку и делает еще один выстрел. Теперь он прострелил лежащему на полу бандиту руку. «Где?» До бывшего рэкетира наконец доходит, что к нему пришел кто-то такой же, а может и гораздо более крутой, чем он. И страх заполняет его. Он хочет жить. Ему нравится жить. Он привык к своему существованию. Он хватается за эту соломинку, надеясь выторговать ее. «Сейф в подвале. Там сигнализация. Ее могу отключить только я. И кодовый замок. Идем». Парень указывает пистолетом на дверь. Борец с трудом поднимается и, волоча простреленную ногу, телепается туда. У него есть шанс. В сейфе лежит пистолет. Он успеет. Молодой медленно идет вслед за ним. «Сейчас ты у меня попляшешь», — радостно думает Гоша. «Только бы дойти. Но потом ты кровью умоешься, падла». Вот и нужная дверь. Он отключает сигнализацию, подходит к сейфу. Специально останавливается, чтобы убедиться, где его сопровождающий. «Сейчас!» Счастливая мысль пролетает в его голове, когда он открывает дверцу сейфа, хватает лежащий с краю пистолет и резко разворачивается. Но парня, который конвоировал его, уже нет на месте. Хлопок, и грузное тело падает. Вот так у меня и появились деньги. Плюс достаточно много драгоценностей. К тому же я покупал серебро и золото в слитках, маленькими партиями, где только мог, стараясь при этом не очень светиться. Особенно полезными были различные ломбарды, мастерские и антикварные магазины. Оружие я не покупал. Для него было рано, и на него, если это что-то действительно стоящее, в официальных местах требуют разрешения. А с криминалом после того случая я пока решил не связываться. Хотя меня это уже волновало мало. Я рубил хвосты. Сюда мне больше не вернуться. Деревня. Месяц назад. Я подхватил тюк бабульки, и она повела меня вглубь их небольшой деревеньки. Раздался странный звон. «У вас что тут, церквушка где-то есть?» — спросил я, осматриваясь. «Да нет, это Нилыч опять что-то в своей кузне мастерит». «Так у вас тут и кузня есть», — удивился я. «Будто на заказ, именно то, что я и искал. Найти бы еще кожевника, который смастерит куртку и обувь, и будет вообще хорошо. Но тут я понимал, что это пустые мечты. Правда, я уже несколько раз рассматривал вариант мокасин. Делаются просто, ходить удобно, но изнашиваются быстро. Ладно, там посмотрим». «Ну, кузня не кузня», — пожала плечами старушка. «А кузнец есть. Кастрюльки там залатать, по мелочи еще что сделать. А как думаете, он ножи или мечи ковать умеет?» «А зачем тебе?» — насторожилась бабулька. «Да все для того же», — махнул я рукой. «Просто у нас там, если и есть что-то кованое, то по баснословным ценам и разрешение специальное нужно. А тут, может, с ним удастся договориться?» «Так сходи к нему и узнай», — успокоилась бабушка. «Он мужик понятливый, думаю, сторговаться сумеете. Только пить с ним не соглашайся и в карты не играй. Без портков оставит, без плешивый». «Спасибо, учту», — улыбнулся я рекомендации. Немного помолчав, вспомнил, что до сих пор не спросил, как зовут бабульку, да и сам не представился. «Простите, забыл полюбопытствовать. Как вас зовут? Меня Степаном кличут». «Степа, значит», — покивал старушка. «Хорошее имя, наше. А меня Агриппина Ниловна». «Приятно познакомиться», — улыбнулся я. Пока шли, я расспрашивал свою попутчицу об окрестностях. Нужно было понять, как мне двигаться дальше, о самой деревеньке и о том, что здесь есть. Оказалось, не очень много. Телевизор, например, есть только у того самого Нилыча. Правда, электричество тут периодически отрубают. И из каналов показывает всего один. В общем, живут местные, как в эпоху царя Гороха, или еще раньше. Но и особо не переживают по этому поводу. Здесь даже продуктового магазина не было. Вернее, он был, но, так сказать, переездной. И работал этот универмаг на колесах очень редко. Чуть ли не раз в месяц. Только попутно, когда им сюда завозили пенсию. Денег у местного населения практически не водилось. Ну а те немногочисленные необычные товары, вроде конфет или сахара, им перепродавали проводники. Поэтому, кстати, и домотканная одежда. Как я понял, проще все сделать самим, чем купить. Так как покупать не у кого и нечего. Так, за разговорами мы и дошли до небольшой избушки. Чуть не сказал, на курьих ножках. Но таковых вроде не проглядывало. «Вон Анюта на огороде возится», сказала бабуля, кивая в сторону участка за домом. Теперь понятно, почему она за нее переживала. Если бы ее внучка появилась где-то на кастинге для конкурса красоты, то всех остальных участниц просто дисквалифицировали бы за несоответствие нормам. Такая естественная, природная красота, женственность, надежность и легкость проглядывали в девушке, что это трудно было не заметить. И это без всякой косметики. «Бабуля!» — крикнула она и только тут заметила меня. «Ой, а кто это с тобой?» Это она спросила немного смущенно и постаралась слегка прибрать растрепавшиеся волосы. «Да вот, постояльца к нам на недельку привела. И клиента для тебя. Хочет, чтобы ты ему наделала одежки. Договорились по 5000 за комплект. Ему нужно 2». Гордо произнесла она. Глаза девушки стали огромными. «Но бабушка!» Хотела что-то возразить ей Анюта. Однако старушка ее остановила. «Не переживай, он уже согласился». Девушка только кивнула и, подняв ведро с какими-то сорняками, ушла за дом. «Сейчас выкинет мусор и вернется. Заодно и договоритесь с ней. Да она и мерки с тебя снимет». «Хорошо», — кивнул я. Мы прошли в дом. Маленькая, чистенькая, уютная комнатка-прихожая. Дальше, видимо, вторая, побольше. Но мы остановились именно в прихожей. «Спать будешь тут», — показала Агриппина Ниловна на место у окна. «Поставим раскладушку. Уголок удобный, теплый, и сквозняков нет. Ну а мы там, в комнате», — махнула она рукой на дверь. «Спасибо», — поблагодарил я бабульку. «Иначе пришлось бы где-то искать ночлег». «Да было бы за что», — махнула та рукой. Но было видно, что моя благодарность ей пришлась по душе. А потом пришла Анюта. И мое желание уйти в другой мир как-то сразу отошло на второй план. Но, посмотрев ее чистое, улыбающееся лицо, я вспомнил еще одно. То, которое не смог уберечь. «Надо», — пнул я себя. «Так будет лучше. Рано или поздно меня найдут. И если случится что-нибудь еще и с ней, то я себе этого не прощу. Поэтому я и постарался превратиться в камень и не замечать это милое, дружелюбное и наивное создание. Нельзя», — было моей постоянной мыслью в эти дни. Пробыл я в деревне 5 дней. За это время Анюта мне сшила не только 2 костюма, но и неплохую плотную курточку с несколькими внутренними карманами и еще что-то похожее на рюкзак или котомку. Когда я попросил об этом, она даже не спросила, зачем мне это нужно, только кивнула. Кроме того, на пару с Нилычем мы сковали мне 2 ножей. Он раньше ничего подобного не делал, но согласился, особенно когда я 5 раз подряд выиграл у него в карты. Ножи были не очень хорошего качества, но зато сбалансированные и полностью из натуральных природных материалов. Сплав железа, меди и еще какие-то секретные добавки Нилыча, от которых за версту тянуло сивухой, плюс деревянные рукояти. «Пора мне», вечером перед уходом, глядя на багровеющий закат, сказал я девушке. Мы с ней последние 2 дней часто сидели здесь на скамейке перед домом, да и бабулька перестала на меня косо поглядывать. «Ты не останешься?» — спросила Аня. «Нет». «Ты сторонился меня? У тебя есть девушка?» Она пытливо заглянула мне в глаза. «Уже нет», — тихо ответил я. «Прости». Не знаю, что она там увидела, но так же тихо выдохнула Анюта. Она, доверяя какой-то своей женской интуиции, сразу все поняла правильно и даже потянулась рукой, чтобы погладить меня по плечу, но потом ее немного испуганно отдернула. «Прости», — еще раз сказала она. «Никто не знал. И я не хочу, чтобы подобное повторилось еще и с тобой. А потому мне надо уйти». Девушка удивленно спросила. «Ты ведь не готовишься умереть? Разве в таком случае покупают новую одежду? Да еще и такую необычную». «Некоторые, да», — серьезно кивнула она. «Нет, Анют, я готовлюсь жить, и поэтому я здесь». Девушка посмотрела на меня. «Я верю тебе». Она медленно наклонилась, а потом, заглянув мне прямо в глаза, быстро поцеловала меня в губы. «Пусть он принесет тебе удачу», — скороговоркой произнесла она, вскочила и убежала в дом. А ко мне вышла ее бабушка. «Я так понимаю, ты уходишь?» Все с тем же хитрым прищуром, как и в первый день, посмотрела она на меня. «Да, я должен». Агриппина Ниловна села рядом. «Из-за Анюты не переживай», — медленно начала она, смотря куда-то в сторону. «Она еще не видит так далеко, как я. А я прекрасно вижу смерть, что ты пытаешься от нас отвести». «Спасибо», — искренне поблагодарил я старушку. «Вы понимаете, что ее нельзя прятать здесь всю жизнь. Она должна приспособиться к миру там», — указал рукой куда-то в направлении дороги. «Да». Я поднялся, прошел в дом и взял свою сумку и вернулся к старушке. «Вот», — вытащил я всю наличность, что у меня осталось. «Здесь много. Хватит и на покупку квартиры, и чтобы оплатить ей учебу, и на жизнь еще останется, если не слишком шиковать». И достал несколько украшений. «А это лично для Ани. На память». Ниловна внимательно взглянула на меня. «Никакой ты не актер». «Будто вы и не догадывались об этом», усмехнулся я. «Хорошо, я подумаю», проговорила она. «Нет», покачал я головой, «не думайте, делайте. Берите с собой Нилыча, как я понял, он ваш младший брат, и езжайте в город. Втроем. С его и вашим характером вы там не пропадете. Анюте надо учиться». И теперь вам есть на что это сделать. Она долгим взглядом посмотрела мне в лицо. «Спасибо», — искренне проговорила бабушка. Я покивал. «Это моя расплата. Я должен хоть что-то оставить этому миру. И пусть это будет будущее для Ани. Лучше всего я все равно сделать сейчас не смог бы». Агриппина Ниловна вздохнула и ушла в дом, забрав то, что я ей передал. А утром с восходом я ушел. Как герой какого-то второсортного боевика, в туман и росу. Я долго чувствовал на своей спине взгляд зеленоватых глаз самой красивой девушки, которую встречал. Но она не для меня. Я постарался сделать для нее все, на что был способен сейчас. Это были последние люди, с которыми я говорил в этом мире. «Бабуль?» — спросила молодая девушка. «Как ты думаешь, он вернется? А ты бы этого хотела?» Глядя на внучку, спросила Агриппина Ниловна. «Очень». Щеки девушки зарделись. «Он добрый и хороший, но странный. Я не понимаю», — взглянула на бабушку. «Что с ним не так?» «Все так», — тихо ответила старушка. «Кроме одного. Всех, кто рядом с ним, ждет смерть. И поэтому он хочет утянуть ее с собой». «Он хочет умереть?» — испуганно воскликнула девушка. «Нет», — ответила Ниловна. «Я не знаю, что он собрался сделать, но что-то придумал». И старая-старая женщина, прожившая на земле уже почти 300 лет, посмотрела в окно. «Пусть у него получится», — тихо пожелала она. А потом обернулась к своей приемной дочке или внучке. Девочку она нашла совсем грудничком посреди глухого леса. «Мы переезжаем в город», — и уже себе под нос пробормотала. «Давно я отсюда не выбиралась. Что тут поблизости было?» «Вроде Сибирская губерния или Тобольск, но точно не помню. Надо у Нилыча спросить, а то с этими поездами не разберешься, что к чему». «Но деньги?» – удивленно посмотрела на нее Анюта. «Скажи спасибо своему Степану, обеспечил тебя приданным». «О!» – старушка подхватилась к окну. «Просил ведь передать тебе еще вчера, и как это я позабыла!» И выложила перед девушкой горсть украшений. «На память о нем». И только после этих слов и пожилая женщина, и девушка поняли, что этого непонятного странного человека они больше никогда не увидят. «Храни тебя Бог, Степанушка», — нежно произнесла девушка и посмотрела в окно в сторону леса, где за деревьями скрылась темнеющая фигура. Сейчас. К нужному месту я пробирался уже третью неделю. Петрович не предупредил, что объект находится посреди болот на небольшом островке. «Как бы там ничего не затопило», — подумал я, бредя по колено в какой-то жиже. Хорошо додумался еще в деревне все вещи плотно упаковать в целлофан. Вроде и не проваливался ни разу, но извозюкался с головы до ног. Наверное, мой внешний вид меня и спас. Когда я взбирался на достаточно крутой берег, мимо меня прошел боец в камуфляже и не заметил меня. Я его, кстати, до последнего момента тоже. Двигался он умело, очень тихо, грамотно. Я резко притаился. Вот и худший вариант, о котором меня предупреждал Петрович. 3 года назад. «Не надейся, что это место не найдут. Рано или поздно они раскопают информацию обо мне. Это лишь вопрос времени. И потому, когда ты доберешься туда, твои противники будут уже там», — сказал старик. «А потому исходи именно из этого». Он с прищуром посмотрел на меня. «Готовься к бою сразу, как только окажешься там. Но его можно избежать, если ты сможешь незаметно попасть вот сюда». И Петрович схематично изобразил территорию комплекса. «Тут есть большой коллектор, который не обозначен на карте. Его достраивали значительно позже. Через него можно проникнуть на территорию комплекса. Ну а дальше ты знаешь, как действовать». «Сейчас». Свой маршрут я выстроил именно таким образом. Я, конечно, питал глупые надежды, что там никого нет. Но, как говорится, надейся на лучшее, а готовься к войне. И поэтому сейчас лез на остров с этой не слишком удобной для проникновения на него стороны. Но зато недалеко отсюда находился вход в этот самый коллектор, о котором говорил старик. Но и здесь были посты и небольшие мобильные группы. Всего я насчитал 4 замаскированные огневые точки и 3 мобильные группы, каждая из которых контролирует свой участок. О том, чтобы пробраться туда днем, можно забыть. Но именно сейчас мы и полезем, так как к проникновению ночью на территорию объекта мои противники подготовились еще лучше, ведь там сидят те, кто мыслит так же, как и старик. Но я не он, а потому, что у нас есть. Оглядываюсь, осматривая площадку перед люком. Снять я смогу отсюда всех, особенно если подловить момент, когда все 3 патруля появятся в одной зоне обстрела. Но на площадке наверняка есть несколько камер, которые поднимут общий шум. Нужно сработать по-другому. Или отвлечь. Нет, мне нужно хотя бы несколько минут спокойного и относительно безопасного перемещения по территории комплекса. Если вспомнить наставление старика, то таймер самоуничтожения дает отсчет в 10 минут. Но если проделать кое-какие манипуляции с взрывателем, можно настроить минимальное время поднятия общей тревоги и сбросить его всего на 1 минуту. Петрович объяснил, как это сделать. Значит, у меня будет примерно 9 минут. За это время я должен пробраться к телепортационному камню и активировать его. Старик говорил, что это потребует 3 минуты, если я очень потороплюсь, но в полностью ручном режиме 7 минут. Потом практически мгновенная активация портала. Значит, лезть я должен незаметно. И тут я оглядываю стационарные и мобильные патрули, контролирующие территорию института. «А почему, собственно, лезть?» – ухмыльнулся я. «Ведь, по сути, мне нужно свободно перемещаться по самому комплексу, а не по всей территории объекта. А уж внутренние тропки я вызубрил наизусть. Будем действовать немного в наглую, но мне нужен чистый отдельный патруль». И я пополз вдоль острова, высматривая огневые точки, их контроль со стороны системы безопасности и перемещающиеся патрули. Вот то, что нужно. Я нашел слепую зону, которую пересекает один из патрулей. Находится он там примерно 30 секунд. Мне должно хватить. Слезаю по берегу острова и отползаю за кусты. Раздеваюсь. Потом надеваю ту одежду, что сшила для меня Анюта. Очень приятное ощущение. Даже какое-то тепло растеклось по телу. Жаль, испачкал немного, но потом отстираю. Если это потом, будет. Дальше. Все, что не на себе, убираю в котомку. Мокасины на ноги. Теперь они моя обувь. Поверх куртка. В карманы распихиваю золото и серебро. Застегиваю. Шевелюсь, проверяя, все ли плотно сидит и не шуршит. Запасную одежду и еще одни мокасины кидаю в котомку и надеваю ее на себя. Притягиваю к телу. Так и надежнее и не будет особо выделяться. И, что главное, не мешает. Дальше. Ножи. На пояс. Под них сделал специальные ножны из дерева. пистолеты и обоймы распихал по карманам. Все равно их потом выбрасывать. Все, я готов. Но 30 секунд мне нужно совсем на другое. Поиграем в ниндзя. Я на территории врагов. Патрульный в зоне видимости. Теперь его никто не контролирует. Дожидаюсь шага и небольшого наклона вперед. Выстрел. Тело падает, продолжая движение вперед. Быстро к нему. Какой удачный бугай. Его одежда как раз налезет на меня поверх той, что на мне. Автомат на плечо, рацию на пояс. Быстренько пробегаюсь. Успел. И так же, не торопясь, как и этот патрульный, иду дальше. В следующий раз тут кто-то появится через один круг, но к тому времени я буду в коллекторе. Иду. Точно следую маршруту покойного. Разворот. Новая мертвая зона. Его напарник делает несколько шагов вперед и скрывается за углом какой-то пристройки. Я же проскальзываю к люку. Открываю крышку и спускаюсь. Крышку на место. Все, я внутри. Хорошо, что Петрович сделал мне такой замечательный подарок, как резервный взрыватель, и находится он тут недалеко. Прохожу пару сотен метров под землей. Много грязи, но достаточно сухо, что удивительно. Вроде объект посреди болот. А вот и дверь, что я ищу. Скрытый рычаг. Открываю небольшую потайную нишу. В ней всего один пульт, но зато какой важный. Ввожу код. Код принят. Ну а дальше все по инструкции. Все. Увидев побежавший отчет, отметил я. Теперь у меня 10 минут и никакого пути назад. Двигаюсь в нужном направлении. 3 шага. Еще шаг. Слышу голоса над собой. Как раз там, где выход. Осторожно подбираюсь к люку. Говорят двое. На чей-то крикливый голос отвечает кто-то спокойный и размеренный. Слов не разобрать. Готовлюсь. Дверь. Выход. Проскальзываю наверх и вперед. В кабинете оказалось не двое, а трое. Выстрел самого опасного. Того, которого не заметил. Он сидел неудобно и мог меня достать. Поэтому первая пуля – его. Ухожу на полшага ближе к стене и начинаю приседать. Еще выстрел. Падает второй. Крикливый голос принадлежал толстяку в форме генерала ФСБ. Выстрел. Никаких хвостов. Тем более теперь они не станут отслеживать мои связи. Я все решил. Анюта и ее бабушка в безопасности. Мне же нужно идти дальше. Подхожу ко второй двери. Прислушиваюсь. В коридоре никого не слышно. Приоткрываю ее и выглядываю. У поворота вижу чей-то силуэт. Но он далеко. Выскальзываю из кабинета. 5 неслышных шагов. Противник за поворотом. По тени прикинул рост. И, не высовываясь, выставив лишь руку, выстрелил в голову. Шаг вперед – добить. Теперь мне на 2 уровня вниз. Испытательный полигон там. У следующего поворота еще 2, но они не ожидают нападения со спины. 2 выстрела, слившихся в 1. Все, вот нужная лестница. Спускаюсь. Не тороплюсь. Здесь полумрак. Не хватало еще провалить операцию из-за того, что я не заметил сломанную ступеньку. Нужный пролет. Открываю дверь и вижу отсвет сварки. Кто-то пытается проникнуть в лабораторию или заварить в нее дверь. Мне это не нужно. 3 быстрых шага. Пытаются вскрыть очередное помещение. Остальные уже взломаны. Целей 3. Как и раздавшихся в тишине подвала тихих выстрелов. Дверь вроде не испортили. Попасть внутрь можно, набрав код. Пробую. Код принят. Но дверь заклинила. Срезаю петли. На это тратится время, и у меня теперь нет прикрытия со спины, на которое я надеялся. Но радует, что они не пробрались внутрь. Вхожу. Тут все точно так, как и рассказывал Петрович. Подхожу к портальному камню. Знаки на его поверхности не кажутся мне такими уж чуждыми. Но времени их разглядывать нет. Его уже даже нет на ручную активацию. Всматриваюсь в устройство, когда-то созданное подчиненными старика для активации этого портального камня. Работает. Как вывод, я не зря старался и шанс есть. Ввожу первый символ, второй, третий. Слышу сверху какой-то шум, но пока никто не спускается в подвал. Ввожу оставшиеся символы и иду к двери. Складываю трупы друг на друга. Какая-никакая, но защита. Снимаю с себя десантный камуфляж и остаюсь только в своей новой одежде. Нельзя тащить в чужой мир то, что он может и не принять. Обо мне никаких сомнений нет. Если портал откроется, я пройду. Шаги на лестнице. Активатору осталось ввести еще 3 символа. значит, боя не избежать. Вставляю в оружие новые обоймы и ложусь за плиту двери. Она даст эффект неожиданности. Проверять будут трупы и комнату за ними. Автомат рядом. Когда поднимется шум, все равно, из чего начнется стрельба. Все, я готов. К смерти или новой жизни, не знаю. Но готов. Идут двое. Контролируют открытую дверь и лежащие трупы. Правильно. Я мог спрятаться и среди них. Но меня там нет. Подходят ближе. За ними появляются еще трое. Поднимаю оружие и стреляю в идущих первыми. Они заваливаются назад. Ответная стрельба. Беру в руки автомат. Теперь мне нужно 5 секунд, чтобы извлечь ключ. Веду огонь на подавление, не стараясь никого убить или ранить. Нужно просто загнать их на лестницу, что у меня и получилось. Бросаю все оружие и подхожу к портальному камню. Вот ключ. Отщелкнуть здесь, сдвинуть сюда. И он у меня в руках. Теперь вперед. Времени на сомнения или мандраж нет. У меня лишь несколько секунд, пока портал открыт. Новый мир. Я иду. Делаю шаг в слегка подрагивающую зеркальную поверхность. Ничего нет. Пустота и какие-то пролетающие звезды. Но вот одна из них несется прямо на меня. Меня сейчас раздавит, расплющит о ее поверхность. Но я делаю еще шаг и схожу с лежащего на какой-то странной поверхности портального камня. Ну, здравствуй, новый неизведанный мир, думаю я. И тут раздается странно знакомый звук. Звук боя. По крайней мере, я тут не один. Ухмыльнулся я и, оглядевшись, крадусь в сторону разгорающегося сражения.